Я весь внутренне сжался, и от прохладного ведерка, упруго продувающего мою, совсем не приготовленную для таких вот прогулок одежду, и от того, что кто-то второй раз за последние 5 минут взялся решать мою судьбу. Точнее, еще не взялся, но вот сейчас уже близок к этому. «Я слышал, есть одиночки», — вставил кто-то. «Да ну нахрен», — скептически заметил другой. «Те ходят волками, вооружены до зубов, и так просто в дикой к нему хрен подойдешь. А этот, ты посмотри, какой он чистый, будто его тяпа в бане прижал». Солдат прыснул. «Или это новая тактика, он монстров тапками гоняет». Бойцы подхватили смех. И вышло это у них как-то особенно обидно. «Тихо!» Командным тоном оборвал его первый и, сильно смягчив голос, продолжил допрос. «Чего-то ты, дружище, темнишь. Как вообще ты здесь оказался?» «Не помню», — не моргнув глазом, соврал я. Правда, на этот раз умышленно поддав в голос хрипотцы и слабости, чтобы выглядело все натурально, так как отчетливо понимал, что пока командир во мне заинтересован, а ведь в противном случае допрашивать бы он меня не стал, я буду жить. «Я вообще ничего не могу вам рассказать, потому как очнулся в своей... ну, в этой квартире, 20 минут назад. Сидел и пытался сообразить, что к чему. А тут ваш засланец...» Я дернул подбородком в сторону конвоира. «Зашел, автоматом в меня тычет. Говорит, пошли, ну, я и пошел». Меня прорвало, и я попытался вложить в этот прорыв максимальное количество информации. Наверное, так бывает с пленными. Загудел противогаз. «А что же с тобой теперь делать? Даже если ты не гонишь, в чем я сильно сомневаюсь, то оставлять тебя здесь, у отряда в тылу, я все равно не могу». «Командир!» Конвоир со странным прозвищем, если это, конечно, не имя, Тяпа, выступил из-за моей спины и неуверенно произнес: «Мне кажется, что я этого типа где-то раньше видел, только вот не могу вспомнить, где». «Да дядь!» — ругнулся тот, который меня допрашивал. «Что ж на вас на всех амнезия напала? Больше никто ничего не забыл?» Бросил он через плечо, не оборачиваясь, и потом задумался, но ненадолго. Похоже, судьба моя повернулась в правильном направлении, без смертельного исхода. «Короче, сделаем так. У нас 2 сотни сложили, броники потащишь, и рацию. Поработаешь осликом. Вопрос есть? Вот и хорошо, что нет. Мы тебе даже бушлатик подкинем, а чтобы ты не померз раньше времени. А то чё ты легко одет. На!» Солдаты заржали. «Пойдешь с нами до 4-го города. Там разберемся. Либо тяпа тебя вспомнит, и дай бог, чтобы воспоминания были положительными. Либо халаты посмотрят и скажут, что ты и правда ни хрена не помнишь. И будешь тогда трудиться на общее благо. А завалить тебя, если что, не проблема. Ты меня понял?» Я усиленно закивал. Хоть, похоже, вопрос мне задали риторический, так как командир, закончив говорить, резко потерял ко мне львиную долю интереса. Усевшись на прежнее место, он жестом приказал снять противогазы. Зачем и почему эта команда была отдана только сейчас, я не знал. Да и незачем мне пока это, а, возможно, и совсем не пригодится. После чего отряд получил еще несколько команд, и меня резво взяли в оборот, как раз по тому профилю, который был обещан. Два парня, которые показались мне вначале спящими, были мертвы. Погибли, по словам одного из солдат, от луча. Соответственно, что такое луч, мне никто объяснять и не думал. Не знаю, как я пережил такую близость трупов, даже сам себе удивляюсь. Наверное, все от того, что какая-то подсознательная часть все еще отказывалась признавать происходящее за реальность. Дальше, с точки зрения нормального человека моего времени, начал твориться какой-то форменный кошмар. С мертвецов сняли бронежилеты и вручили мне. Подавив в себе панические настроения, выхода у меня просто не было. Я принял ношу, которая оказалась несколько легче, чем я ожидал. Затем мне показали грязный бушлат, валявшийся прямо на земле. На нем стояла та самая рация, которую мне тоже предстояло таскать, впрочем, как и бушлат. О, Господи! И чего только я не натерпелся, одевая эту грязную армейскую хреновину, особенно воротник. Даром, что не мокрый, зато песка меж ворсинками пропасть. Разумеется, особо прихорашиваться и чиститься мне никто не позволил. Натянули поверху бронежилета и рацию на загривок прицепили. Я только крякнул и подумал, что с такой ношей мне далеко не уйти. Благо эти изверги автоматов на меня не навешали. Да и то не из человеколюбия, а так, потому что давать их в руки не хотели. Венчали мою экипировку чьи-то вонючие берцы одного из мертвяков. Интересно, что бойцы, не побрезговав, взяли обувь товарищей, хотя на войне, как на войне, ничего не попишешь. Тем временем остальная команда, не успев принять заваренный чай, начала понемногу подтягиваться, готовиться как будто к длительному переходу. Бойцы утягивались, поочередно прыгали, то на одной ноге, то на другой, щелкали затворы, слышалось приглушенное матюкание. Командир встал над раздетыми трупами, на минуту замер. Я ухватил момент и рассмотрел его волевое лицо. Кожа светлая, на ней видно множество больших и мелких шрамов, которые, впрочем, лица не коверкали. Широкие скулы, большой рот с узкими губами, маленький орлиный нос, глубоко посаженные, широко расставленные глаза, непокорный чуб цвета соломы, выбивавшийся из-под капюшона, ну, прям писанный герой. Герой тем временем перебрал свои мысли и печально произнес: «Прощайте, боевые товарищи, прощай, дрозд, прощай, идиот, пускай земля вам». Не договорив, он облил трупы какой-то прозрачной жидкостью из какого-то серебристого диска, после чего бросил этот диск одному из убитых на грудь. Через мгновение штуковина запищала и вспыхнула. И вот уже пламя поглотило обоих мертвецов и стало на глазах уверенно пожирать их. Самое интересное, что при всем при этом дыма почти не было видно. Один огонь, небольшой, но мощный, насыщенного оранжевого цвета. Честное слово, никогда такого не видел. И даже представить себе не мог. Вот так вот за 2 минуты от взрослого человека даже костей не остается. Только черное выжженное пятно и пепел, раздуваемый ветром. Бойцы стояли до последнего, уже собранные, готовые к дороге, с оружием наперевес. наверное, так отдавали последний долг погибшим товарищам. А я совершал очередную гигантскую глупость в своей жизни. Вместо того, чтобы попытаться вернуться домой, я, как завороженный, таращился на пламя, подобно тупому ослу, ожидая, когда дернут за вожжи и погонят в путь. И ведь погнали. Едва погас последний видимый огонек, командир глухо рявкнул: «На дорогу бегом марш! Занять походный клин!» Команда кинулась исполнять. Слаженно, без ненужной суеты, только тот, кого называли тяпой, немного выбился из картины. Он автоматически принял на себя обязанности моего конвоира, и поэтому, кроме всего прочего, был вынужден направлять меня, бестолкового. Конвоир мой был молод, наверное, даже моложе меня, круглолицый. При первом взгляде на такого видишь в нем просто хорошего парня. Его пухлогубый рот вечно был приоткрыт, словно нижняя губа обладала таким весом, что он не мог прижать ее к верхней. У парня был открытый, бесхитростный взгляд. Глаза тоже маленькие, цветом карие, нос картошкой. И в целом, несмотря на его жесткое поведение, производил он впечатление человека доброго. А самое главное, я, похоже, его тоже где-то видел и стал понимать это только теперь. Все эти наблюдения я делал походя, не затрачивая на них особо много времени. Но почему-то все же делал. Наверное, мне нужны были мосты, нужен был друг и проводник по этому миру. Когда команда приняла походный клин, на острие которого встал командир, меня протолкнули внутрь, прям как особо ценного. Хотя здесь тоже было много рационального. В цене только как раб-сила, причем бесплатная. Тот, который сидел на фишке, похоже, снайпер, прошел 50 метров вперед, после чего обернулся. У командира на груди зашипела коротковолновая рация. «Впереди чисто, 2 квартала, биоактивность в норме». «Малый вперед!» — с расстановкой приказал командир, а потом отозвался в рацию. «Принял». И клин с неторопливостью танка пополз вперед.